Итак, что мы имеем помимо страха, который уже не так велик и перестал мешать? Злость, раздражение, слегка, и наверняка в мою сторону, это понятно. Далее, грусть, желание защитить, нежность, сомнение, раздражение, благодарность, неуверенность. Да, коктейль еще тот, но из него, если постараться, можно выделить наиболее яркое чувство, надежду. Все-таки я лентяй, планировал научиться пользоваться дарованной мне скальмом возможностью читать эмоции, но так и не дошел до этого. Тяжело, понимаешь, не хочется излишне напрягаться, сложно разбираться, если чувств много, а ведь животные смогли перебороть свою лень. Правда, они воспринимают все иначе, поэтому им во много раз легче. Нет, это все отговорки. Если каждый день пробовать, то, в итоге, и я приучусь терпеть это напряжение и выделять главные эмоции. Ведь у меня раньше иногда получалось. Уставал я при этом дико, и всего за пару минут. Ничего, тренировкой можно добиться большей выносливости, и тогда я смогу крутить собеседником прямо как санактор. Кстати, я старика вспомнил. Ведь, по сути, именно после нашего с ним разговора я и стал более внимательно относиться к окружающим меня людям. Сильно он меня зацепил. Как он смог вызвать доверие? Как потом вел разговор, чтобы вытянуть из меня сведения и при этом сделать так, чтобы я не разозлился? Это просто супер. Старик или гений, или профессионал недосягаемого уровня. Хочу такого учителя. Но вот согласится ли он меня учить, да и того же Самолана подтянуть надо. Эх, мечты, мечты. Ладно, хватит заниматься экспериментами, а то Хамалигин опять начинает нервничать. Пора выяснить, что с ним творится. Уютно у тебя тут. Я провел рукою, указывая вокруг. Сам обставлял, или помог кто? Хамалигин явно смутился и не стал отвечать. Слушай, ну что ты молчишь? Я что, такой грозный, что ты меня боишься? От тебя многое зависит. Эх, если бы не клятва, с сожалением выдохнул Хамалигин. Я тебя не заставлял. Да, сам виноват. Теперь не знаю, что делать. Я ведь даже собой не распоряжаюсь. И как я могу быть уверенным в том, что смогу обеспечить других, дать им защиту? Какое будущее ждет моих детей? Вот ты о чем? Сильно тебя кто-то зацепил, раз ты так заговорил? Хамалигин кивнул. А я на секунду задумался, а знаешь, пошли, познакомимся. Купец глянул на меня, потом не спеша поднялся и повел на негнущихся ногах сначала на улицу, затем в соседний дом, который предназначался для посетителей торгового дома. Вот ведь, видимо, к моему приезду купец в гостиницу свою зазнобу переселил. Меня же определил в хозяйское крыло. Определенно, боялся моей реакции. Вскоре Хамалигин завел меня в комнату, в которой нас приветствовала невысокая приятная женщина средних лет. Этакая улыбчивая жизнерадостная непоседа. Недолгий разговор с ней оставил у меня приятные впечатления. Была в ней изюминка, которая, видимо, и зацепила купца. Кроме того, я обратил внимание на то, как она смотрит на Хамалигина, и каким взглядом отвечает ей купец. Очевидно, что эта пара действительно любит друг друга. Ушлый пройдоха наконец нашел свою половину, и это его заметно изменило. У него появились новые ориентиры и цели в жизни. Появился стимул, и он готов на многое, чтобы все это защитить. Вскоре раздавшийся из-за стенки плач ребенка прервал наш разговор. Женщина, извинившись, выпорхнула за дверь. «Знаешь, а я хочу тебя поздравить», — сказал я Хамалигину. «После того, как мы остались одни, это хорошо, что у тебя так все складывается. Кстати, кто у тебя родился?» После этого вопроса купца прорвало. «Я ее купил. Она в рабстве была в одном из кочевий. Думал, рабыня, ни жена, не прирастет, ведь кто я? Да никто. Я же еще хуже, чем в рабстве. Но вот так получилось, что теперь без нее не могу. И сын родился. Как им теперь? Ведь ты же можешь посчитать, что они помеха твоим планам. И что тогда? Я же не смогу сопротивляться. Думал, как меня со света сжить?» — спросил я. Думал, не стал отрицать купец. Но на самом деле он из-за клятвы и не смог бы соврать. И как придумал? Да, но и сам при этом погиб бы. Я уже и деньги приготовил, чтобы обеспечить Лане с сыном, но ты, дурак, ты великовозрастный, каково бы ей без тебя было? Ладно, не бойся, я не против ни твоей жены, ни сына. Даже больше скажу, я действительно рад, что у тебя все налаживается. Ты все никак не хочешь понять, что, несмотря на то, что у нас не все гладко сложилось в начале, ты все равно для меня свой человек, а своих я стараюсь не обижать, и твои люди для меня не чужие. Вы не расходные материалы. Естественно, я доволен, когда у вас все хорошо. Я глянул в сомневающиеся глаза купца и продолжил: «Вот же торгаш, вижу, что ты мне не веришь. Ладно, есть одна мысль, как тебя убедить. Уже внес сына в храм?» Хамалигин отрицательно мотнул головой. «Тогда собирайся, бери семью и выходи через полчаса, а я пойду с Мариной поговорю». «Ты что, хочешь его в храм внести?» – удивился купец. «Да, стану ему крестным». «Кем?» – удивился Хамалигин. «В этом времени детей не крестили, но был немного похожий обряд. Существовало таинство внесения младенца в храм. Таким образом, новый человек приобщался к пантеону светлых богов. Мальчика вносить должен взрослый мужчина, но не отец, девочку, соответственно, женщина. Я уже по меркам этого времени вполне взрослый человек, поэтому могу внести младенца. Соответственно, я становлюсь, по аналогии с моим временем, кумом семьи, то есть в некотором смысле родственником, которому с этого момента и ребенок, и его родители становятся не чужими. То есть немного похоже на таинство крещения в христианстве, и я это озвучил, чем вызвал недоумение, так как понятие «крестный отец» сейчас не существовало. Было понятие «внесший», которое имело сходный смысл. «Внесшим», поправился я после восклицания купца, вышел из дома и направился в небольшую пристройку в торце гостиницы. Еще в прошлом году отец Сара облюбовал себе местечко под молельню. Полноценным храмом я бы ее не назвал из-за скромных размеров, но, тем не менее, это было место, в котором находились все атрибуты для проведения обрядов. Естественно, птенцы Сарана, как только появились в торговом доме, направились приводить там все в порядок. Из скальма они захватили несколько хоругвий, и в момент моего появления Марина прикреплял полотнище к стене. Я подозвал монаха. Тот подошел не сразу. Сначала закончил дело, и только потом соизволил выйти ко мне, как бы показывая, что в этом месте не я главный, тут свой хозяин имеется. Отчитывать монаха за своеволие я не стал. Он искренне считает, что поступает правильно, да и я думаю, что влезать со своими капризами в такую тонкую сферу, как религия, не стоит. Насколько мне известно, на вере в итоге обломали зубы все миряне, кто пробовал там командовать. С Богом не договоришься. Так что монах в своем праве, несет свою веру и ведет себя соответствующе. И сейчас именно я проситель, который хочет чего-то от сферы, в которой свежеиспеченный священник является проводником и, соответственно, он командует, а не я. А ведь если подумать, то можно задать вопрос, имею ли я право хоть на что-нибудь в этом храме, и вообще стоит ли мне здесь находиться, так как я совершенно не верю в этих богов, точнее предполагаю, что представляют собой местные боги и практически уверен, что к настоящим богам эти сущности не имеют никакого отношения. Правда, я не могу сказать, что вообще могу определить, что такое бог или боги, но знаю, что местные боги не имеют чудесных проявлений, а это и есть основа высших сил. Или это только мое восприятие? Эх, многие знания, многие печали. Вот же, ухватил некий краешек знания и уже считаю себя пупом земли. Я считаю, что мое понимание того, что существует истина и законы, смутная память о соприкосновении с бесконечностью и есть вера. И богов надо искать где-то там, за горизонтом. Но вообще-то это абсурд. Как найти чудо? В общем, опять сам себя запутал. А, ничего я не изменю, да и не хочу этого. И пусть для меня все это театр, но для прочих людей это важно и значимо. Значит, следует уважать. И вообще, почему бы не воспользоваться бонусами, которые я могу взять от религии, только не наглеть. Поэтому я спокойно озвучил предложение провести обряд внесения. Правда, что та Марина сразу скис. Попытался сразу отсрочить и перенести, но я понял его сомнения и заявил: «Слушай, ты же уже монах, никто тебя насильно становиться на эту стезю не заставлял. Это твой выбор, и тебе рано или поздно придется выполнять обряды. Но я никогда еще такого не делал», — высказал свои сомнения Марина. Я внутренне улыбнулся. Суровый мужик, который, я думаю, ни одну голову врагов с плеч снес, а боится, а важничал то до этого. Ладно, нечего издеваться, дело для него новое, вот и волнуется. Надо подбодрить. Ты пойми, здесь все свои, если ты что-нибудь случайно забудешь или перепутаешь, ничего страшного, мы поймем. А вот представь, если какой-нибудь обряд придется делать не в нашем кругу, как тогда будешь выкручиваться? Так что считай это тренировкой. Может быть, все-таки завтра? Ни в коем случае, долго объяснять, но поверь, это нужно уже сейчас и, как ни странно, в первую очередь не мне, а тебе. Ну не буду же я ему разглагольствовать о том, что к завтрашнему дню он может перегореть и тогда вообще ничего не получится. А так, боевая задача поставлена, нечего сопли жевать, нужно выполнять, и все пойдет. Празднично одетый Хамалигин вынес сына, закутанного в пеленки, в сопровождении Лани, которая шла за ним, отступая на шаг, приблизился к двери молельни, остановился, не доходя метров 10 до нее. Марина был еще не готов, поэтому пришлось ждать. Вскоре к нам начали подходить люди. Кажется, что посмотреть на обряд собрались все, кто был сейчас в торговом доме, кроме охраны. Но они на работе, не положено. Как оказалось, в доме не так и мало женщин. И еще у одной я заметил в руках сверток. Подошел, расспросил. Оказывается, еще у одного человека из приората появился сын. В итоге, когда Марина заявил, что начинаем, мне в руки перекочевали уже две кучки пеленок, в которых посапывали малыши. А что, мне не жалко. На самом деле это только этим людям все это важно. Они находят в этом сакральный смысл, и это наполняет их жизнь. Мне важнее, что обряд сгладит противоречия между нами и можно будет перестать оглядываться, выискивая опасность. «Ну что, успокоился?» – спросил я у разгоряченного вином с праздничного стола Хамалигина вечером. Купец кивнул и ответил: «Теперь можно жить. Ну, все, кажись, наконец, поладили. А то задолбали меня эти разборки. Вечно не предугадаешь, что купец в очередной раз надумает. А так, с его стороны какое-то время проблем не ожидается, можно и прочими делами заняться». С самого утра следующего дня в Дунальстер направилась целая делегация. Со стены торгового дома я проследил, как в ворота города втянулась змейка всадников, и спустился к женщинам, которые ждали меня во дворе. Еще вчера я выяснил, по своей ли воле представительницы слабого пола находятся в этих стенах. Оказалось, что никто никого не неволит. Да, они все бывшие рабыни, но рабство в империи условное. Точнее, в глубинке можно было наткнуться на натуральную кабалу, но вот возле больших городов принуждать сверх меры никто никого не станет, так как достаточно одного обращения, которое может передать даже случайный путник, и стража немедленно отреагирует. Наказание же за незаконное рабовладение весьма суровое. Конечно, все не так просто, и имеются различные нюансы. Например, многие люди попадают в рабскую зависимость из-за долгов. В этом случае хозяевам позволено применять жесткие меры к разгильдяям, которые не хотят отрабатывать задолженность. Однако в разборках с властями могут пострадать все стороны, и если рабу может быть и все равно, если рабовладелец, изверг, хуже-то уже вряд ли будет, то для хозяина это потеря сил, времени, а зачастую средств и даже свободы. В моем приорате я ставил условие, что рабов не потерплю, поэтому бывшие рабы не оказались здесь по своей воле. Люди Хамалигина с самого начала говорили женщинам, что у них есть приор, поэтому они отнюдь незавидные женихи, и выкупали только согласных жить с ними. Конечно, многие женщины использовали эту возможность, чтобы освободиться за чужой счет и скрыться, но не все. Были и те, которые решили остаться. И вот теперь этих свободных женщин я хотел попросить помочь мне сшить несколько больших шатров. Конечно же не так, а за оплату, хотя они знали, что я приор, и многие были согласны помочь бесплатно, чтобы улучшить отношения. Но мне эти жертвы были не нужны, я и без этого не собираюсь притеснять их избранников. На складе у Хамалигина нашлось немало шерстяной ткани, так что работой женщины были обеспечены. Им потребуется 2-3 дня, чтобы изготовить один шатер. Первый, тот, который станет нашей визитной карточкой в этой пустыне, маяком, к которому потянутся люди, выброшенные в герцогство умирать из-за проклятий. Надеюсь, мы никого до этого времени не упустим, а чтобы быть уверенными в этом, и отправилась в Дунальстерн делегация. Конечно, следить за прибывающими поездами подвесной дороги и теми, кто с них сходит на землю, не цель тех, кто сейчас поехал в город. Самолан с Хамалигином первым делом нанесут визит вежливости герцогине, почешут языком по полу, намекнут на прошлогодний договор, посмотрит, не забыла ли старушка свои слова. В общем-то, очень важный, но пустой треп. Ну а потом моих людей ждут прочие дела. Купить билеты в Элентерной для 3 пассажиров с багажом. Организовать помимо нелегальной, официальную торговлю тем, что привезено нами из Скальмана продажу. Прочие мелкие дела. Вроде пока немного, но вот это только кажется, на каждую задачу требуется немалое время. Ну, и про эшелоны проклятых надо договориться. В плане получения информации о прибытии в город поездов с людьми, помеченными колдунами, Лучше было бы договориться со стражниками, но пока контактов с ними нет, и знакомый Галнана тут не помощник. Вообще эту ниточку не следует трогать, чтобы не возникло ненужных вопросов. Если и наводить мосты, то кружным путем, этим займутся Белый с Малышом, навестят братву. Пора местную анархию привлекать, ведь кто еще, как не они, знает, что происходит в стенах и окрестностях столицы герцогства. Также через них можно пополнить кошелек, втихую продав кое-что из скальма. И еще один очень важный момент никак нельзя упустить. Необходимо точно знать, сколько времени идет письмо в эльфийский лес. Ольгин все-таки не стал навязываться в наш караван из скальма. Вместо этого он долго упрашивал Самолана отправить его родственникам простое письмо. В итоге пришлось разыграть спектакль. Самолан притянул эльфа ко мне, мы некоторое время спорили и, наконец, я согласился передать послание в эльфийский лес. При этом Ольгин заверял, что ничего важного и секретного он не написал, даже показал письмо, в котором действительно было только несколько строк приблизительного содержания: «Мама, мы с сестрой живы и здоровы, все хорошо, позже сообщим подробности, целуем и обнимаем». Все невинно и скромненько, только вот от бумаги исходит едва заметный специфический аромат. Ну, мало ли где эта бумага лежала, и какие запахи впитала, а то, что в уголке несколько продавленных точек и вмятин, так это камушком придавливали, чтобы ветром не снесло, пока писали, а в конверте какие-то кусочки коры, щепочки и обрывки листика, так это опять же ветер виноват. Ну, любит Ольгин писать письма на природе, а там ветерок балует, зато лучше дышится. Было у меня желание поиздеваться над Ольгином, но делать этого я, конечно, не стал. Немного еще поспорил для достоверности, но глядя в честные-пречестные страдающие глаза, согласился. Эх, какой актер пропадает, ведь может же когда хочет. Теперь у меня головная боль, когда отправить письмо, чтобы эльфийское посольство не прибыло слишком рано. Эту делегацию нужно плотно контролировать. В Дунальстерне встречи лучше избежать по ряду причин. Поэтому эльфы должны приехать так, чтобы я уже закончил с делами в герцогстве и был либо в Скальме, либо поблизости от него. Но опять же, прибытие представителей ночного народа к концу холодного сезона мне также не нужно. Если зима закончится, то нашей встрече могут помешать гоблины, которые появятся в пустыне по весне. Также делегация может просто не рискнуть ехать и останется на год в населенных землях. А за год может многое произойти. В любом случае, у них будет время, чтобы произвести разведку, навести справки и хорошенько все обмозговать, что опять же недопустимо. Мы долго обдумывали с Самоланом и Лером Галнаном, сколько времени потребуется эльфам для того, чтобы после получения письма собраться в путь и прибыть в Дунальстерн. Вытаскивали все знания и воспоминания, анализировали, спорили, даже ругались. В итоге сошлись во мнении, что на все про все им нужно 2-3 недели. Также продумали метод проверки наших умозаключений и возможность подстраховки, если вычисления неверны. В любом случае, есть последний вариант. Если эльфы появятся слишком рано, мне придется срываться, бросать все и нестись в Дарар-Дар и там, на месте все разруливать. Но лучше бы мне контролировать все дела Скальма Вальстерни до конца. Тут определенно могут возникнуть специфические проблемы, с которыми я справлюсь лучше всех, и бросать все на неопытных птенцов не следует. Думаю, что мне важно задержаться в Дунальстерне и возвращаться в Скальм с обратным караваном. Ладно, посмотрим, что получится. В любом случае, нужно пока собирать дополнительные сведения, а потом уже все решать окончательно. Приехавшие вечером люди привезли немало известий. Первым сообщил свою часть Белый. Авторитет не сразу нашел наших прошлогодних знакомых, да и встреча не отличалась радушием, но, тем не менее, договорились. Как сказал Белый, срубить бабла по-легкому местные бугры не отказались, а получив задаток, организовали дежурство около черного хода станции группы местных бомжей. Теперь ни один караван не пройдет мимо заинтересованных взглядов. С представителями стражи дело пока не заладилось. Я по опыту моего времени знал, что зачастую криминал общается с представителями закона, да и Белый подтвердил, что такое бывает, но как оказалось, знакомство местный криминал поддерживает с городской стражей, а на станции своя охрана, и к ней доступа нет. Однако Белый заверил, что братки обещали покумекать. В общем, все. А, нет, еще насчет галеры и Парыманов договорились. Копейки, но пусть будут, К тому же это еще одно подтверждение, что с нами полезно дружить. Вслед за авторитетом отчитались и все остальные. К герцогине удалось попасть почти сразу. Видимо, у бабульки было хорошее настроение, а то могла бы и не принять. А так она даже посмеялась, узнав Самолана и с ехидцей спросив у него: «Ну и когда же лодки поплывут?» На сообщение о том, что все ожидается максимум к лету, она весело хмыкнула и заявила: «Начну готовиться». В общем, снова не поверила, но помнит, и это главное. Визит в герцогский замок был важен не только тем, что подтвердилась прошлогодняя договоренность, но, как ни странно, именно он принес наиболее существенную для меня информацию. Пока Самолан с Хамалигином находились в приемных покоях герцогини, сопровождающий их подручный купца ожидал в приемной. Вот он-то и приметил делегацию стражников. Важные воины, видимо командиры, не обратили внимания на скромно стоящего у стены человека, а принялись перемывать свои дела, ожидая приема. Оказалось, это начальник охраны станции подвесной дороги и его заместитель. Мужчины разговаривали об эшелоне, который прибудет через 2-3 дня, и сетовали, что герцогиня снова расстроится и вновь примется наводить порядки, от которых, кроме суеты, никакого прока. Еще бы ей радоваться, вновь по дороге костей пойдут смертники. Апа, значит, у меня осталось 2 дня на подготовку, и надо будет встречать будущих вассалов. Понятно, что эти стражники вели речь о жертвах колдунов. Подручный Хамалигина это также понял и дослушал разговор до конца. Оказывается, что хоть после прошлогодней чистки, устроенной императором, эшелонов смертников стало заметно меньше, тем не менее, они регулярно прибывают, и в середине зимы ожидается еще один. Потом, по мнению охраны станции, если все будет так, как и в прошлом году, поезда надо ждать в конце весны. Для стражников это был пустой треп, а для меня – жизненно важная информация. Понятно, что я пользуюсь ситуацией, имея свой интерес, и это выглядит, по меньшей мере, некрасиво, если не сказать подло. Но разворачивать войну с колдунами у меня нет ни сил, ни ресурсов, ни возможностей. Поэтому пусть так, чем новые бессмысленные жертвы. Ничего, придет время, и у меня, надеюсь, получится разорвать эту цепь порушенных жизней и судеб. Скоро первые птенцы на крыло станут. Как только поработают с первым эшелоном, так и оперится. А отец Саран им в помощь новых желторотиков подготовит. Им тоже опыт нарабатывать придется. Постепенно обучим людей, и тогда уже и в империю сунемся, посмотрим, что там у них происходит. Кстати, надо бы про горы Нарунгов не забыть. Подготовить там площадку для десанта. Если все пойдет, как я думаю, то через год пора будет туда птенчиков отправлять. Ведь это второе место, куда идут поезда с проклятыми людьми, а значит также зона моего интереса. Надо бы Хамалигину туда смотаться, открыть филиал. Тем более, что и торговая тема есть по его профилю. В Альстерне он много работает с продуктами животноводства. Пользуясь старыми связями, он продает кожу и шерсть куда-то в центр империи. Нарунги же специализируются на выращивании овец. Почему бы купцу, имея рынок сбыта, не нарастить объемы? Так что все логично. Филиал торгового дома в горах лучше всего возглавить старшему сыну Хамалигина. Заметил я его ревнивые взгляды в сторону новой пассии отца, которая со своим потомком отодвинула первенца от главы семьи. Так что, пожалуй, следует развести поколения по разным углам. Не хватало мне еще семейных разборок. Ладно, хватит об этом. Что в остальном по результатам поездки в столицу герцогства? Как договорились торговать продуктами с Кальма и делать закупки, меня на самом деле интересовало мало. Это не мое профессиональное поле, поэтому на все отчеты я просто кивал, не сильно вникая. Вроде косяков незаметно, а приорат меня по-любому не кинет. Также в свете последних событий саботажа от них не должно быть. Меня интересовала информация по почте и выезду в Элентерный. Тут все обстояло не так ровно, как хотелось бы. Самолан, конечно, навел справки, но точной информации пока не получил. Однако он написал запрос, благо это можно сделать, и уже завтра ему дадут ответ. Поэтому ему придется ехать еще раз, а потом мы определимся с дальнейшими планами, в том числе и с поездкой в столицу империи. Вот вроде и все на сегодня. Осталось только швей поторопить и сделать самое важное. Звонокари, она ждет. Правда, еще и Галнан в разговор вмешается, может еще кто, но она все равно для меня важнее. Глава 20. На следующий день Самолан привез ответ на запрос. Очень подробный и обстоятельный ответ. Четко работает почтовая служба. Все расписано по шагам, до мелочей. У нас оказалась бумага, по которой можно вычислить сроки получения письма адресатом с точностью до одного дня. Обычная дальняя корреспонденция отсылается по графику один раз в неделю. Герцогство считается несколько захудалым, и средства на организацию ежедневной отправки почты никто не собирается выделять. Правда, есть услуга с дополнительной оплатой, но это другой вопрос. На самом деле оказалось, что именно дешевый канал нам подошел лучше всего. Дело в том, что оплата за срочность предполагает, что письмо идет вне очереди, проходя инстанции максимально быстро. Только вот в этом процессе приходится учитывать тот факт, что схема перевозки составляется индивидуально и лишь частично привязывается к четкому расписанию движения составов. Зачастую для ускорения используются поезда, идущие вне графика. С другой стороны, могут быть и накладки. Например, тот же человеческий фактор: где-то задержала проверка, потом где-то не успели передать на эшелон, и так далее. Вдобавок маршрут дальний и иных препон, влияющих на время доставки, может быть немало. Например, та же граница с Эльфийским лесом. Если через нее идут правительственные грузы, то все, таможня занята другим, и всем остальным приходится ждать, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому в случае платной доставки почта всегда дает менее точный прогноз, то есть плюс-минус до недели. Если же письмо идет по обычному графику, то срок вычисляется точно. Корреспонденция везется только поездами, следующими по жестко фиксированному графику, и проходит через несколько перевалочных пунктов. Первая остановка – Элентерный. В столице письма и посылки попадают в руки разведки. Тайная стража что-то там вынюхивает, и если все нормально, то ровно через неделю она обязана отгрузить почту на рейс, следующий в вотчину ушастых лордов. На самом деле проверка проходит за день или того меньше, но таков порядок. Как говорится, чтоб уж наверняка. Дальше крутит имперская таможня. Срок четкий, неделя, до следующего проходящего по графику эшелона. То есть на границе получается такая схема. Поезд пришел, почтовый вагон выгрузили и все, в отстойник на проверку. А партию почты, снятую с прошлого состава, загрузили и вперед, на следующую проверку, уже у эльфов. Там опять проверка по той же схеме и опять неделя. И что, все вы думаете? А нет, еще шмон безопасников в столице, в их великом дереве, и опять обязательная неделя, плюс пару дней до состава, отправляющегося уже в нужную точку. С учетом дороги получается, что письмо Ольгина попадет к адресату ровно через месяц и 1-2 дня. Когда я увидел эту схему, я схватился за голову. Да это же просто шиза какая-то. Империя с лесом, союзники, а контроль такой, как будто это злейшие враги. Даже выругался по этому поводу, но Самолан мне пояснил, почему так все происходит. Кстати, его пояснение прибавило плюсов к выбору отправки почты обычным, нескоростным путем. В свое время через почтовые отправления было совершено немало обезличенных диверсий, то есть терактов, виноватых в которых не смогли найти. С этим сражались различными путями, и через банальные вскрытия посылок и конвертов, и магически, и использовали собак, и еще много разных вариантов перепробовали. Но объемы переводов огромны, справляться с этим потоком было нереально дорого, так как задействовались сотни, если не тысячи людей, причем специалистов высокого уровня, которым надо платить, плюс помещения, грузчики и все такое. Затраты ложились на плечи отправителей, и клиенты начали отказываться от услуг. Это в свою очередь привело к появлению контрабанды и новому витку диверсий. Дело дошло до своеобразных почтовых войн, которые почти парализовали некоторые сферы экономики. Это была катастрофа, и естественно, и в империи, и в лесу, и в горах королевства гномов искали возможность уменьшить трудозатраты и, соответственно, стоимость почтовых переводов. В итоге разработали довольно дешевый алгоритм действий, благодаря которому удалось практически свести на нет многие потенциальные угрозы. Конечно, разработанная система – одна из многих моделей, которые обеспечивают безопасность транспорта и грузоперевозок, но в случае личной почты она подошла лучше всего. Основным в схеме защиты является помещение грузов в засекреченной тайной страже и эффективное против всех известных угроз поле воздействия, которое генерируют специальные артефакты. Конечно, проверки делают и люди, правда, теперь непосредственно почту вскрывают они крайне редко, только в совсем подозрительных случаях. По сути, все временные задержки нужны только для того, чтобы произвести обработку, как бы магическую дезинфекцию. После этого уже безопасная почта направляется адресату. Как оказалось, все довольно просто. В случае, когда клиент платит за срочную доставку, речь об обеззараживании уже не идет. Проверки идут по другому сценарию, и тут уже работают люди. Естественно, почта вскрывается, а конверты перетрясаются. А оно мне нужно, так что, нет. И еще раз нет. Торопиться не надо. Не надо торопиться. Запас времени есть, и все можно сделать в четко просчитанные сроки. Как раз через недельку и нужно отправлять это приглашение на встречу будущим, надеюсь, друзьям, чтобы они прибыли в Альстерн не слишком рано, чтобы помешать моим планам в герцогстве, и не слишком поздно, чтобы застрять в Дунальстерне на год. В принципе, с этим разобрались. Можно отпускать Самолана, его подстраховка уже не понадобится. Пусть Вэлентерне займется делами. Там ему Белый с малышом помогут сначала с посылкой, затем посмотрит, к какому адресату ее перенаправит капитан Мемр. Далее их дороги разойдутся, мой глава тайной стражи должен будет вернуться, чтобы начать знакомиться с пополнением. Вообще говоря, надо бы четче определить статус Самолана. По сути, он и представитель закона, и стражник, и разведчик, и дознаватель, и прокурор, и адвокат. Многовато как-то всего. Это пока не критично, так как и людей у нас в Скальме мало, и живем мы в некотором своем мирке, но время идет, все меняется, и наступит момент, когда он не сможет справляться со всеми обязанностями. Однако людей ему в помощь взять неоткуда. Есть, правда, ребята Галнана, но это только силовая поддержка, которая, кстати, еще ни разу не понадобилось. Однако прочих профессионалов не наблюдается. Кроме того, чувствуется, что подготовка у Самолана больше в сторону следственной работы направлена. Многое ему не знакомо. Он, в общем, о чем-то знает, но во многих возложенных на него вопросах путается. Ему нужны в помощь профессионалы, на которых можно переложить части его трудов, но где их взять? Ладно, пока не горит, а там может и само образуется. Пусть занимается тем, чем может, а мне пора заняться своими делами. Место, где мы будем встречать людей, было разведано заранее. Небольшая ложбина возле дороги смерти в 10 километрах от стен Дунальстерна, на которой мы останавливались в прошлом году, все так же давала защиту от ветра и закрывала от посторонних взглядов. Понятно, что никто и не думал, что за караваном людей, имеющих следы проклятия, будут следить наблюдатели. Вообще говоря, все люди, которых не затронула эта беда, стараются сделать так, чтобы любые контакты с жертвами колдунов были минимальными, и потом стараются даже не смотреть вслед уходящим в пустыню, но все равно мелькать не стоит. Поэтому шатер располагали хоть и за холмом, но поблизости от дороги. Мы понимали, что, скорее всего, по аналогии с прошлым годом, стражники выведут людей ночью. Тем понадобится еще несколько часов, чтобы дойти до нас, так что в последнюю ночь перед встречей все отдыхали, расположившись в шатре. Женщины постарались на славу, внутри купола было достаточно комфортно, и все неплохо поспали. Ночью нас потревожила пара разведчиков, которые дежурили у стен города. Нищие передали моим людям сообщение, что поезд прибыл, и значит, все идет, как и ожидалось. Ранним утром Марина начал расставлять знаки, которые должны были привлечь внимание и немного успокоить путников. Первым делом он выставил флагшток с белым полотнищем, на котором был вышит золотистыми нитками большой знак Бога Отца. Длинная перекладина, которую под прямым углом пересекают две короткие, и все это заключено в овал. Этот знак знаком всем прихожанам, и по задумке должен будет стать маяком, к которому станут подходить люди. Далее возле входа в шатер монах повесил две хоругви, принесенные еще из Скальма. Задымился костер под огромным котлом. Эта вещь в любом случае необходимая. Также с рассветом по дороге смертников в сторону города отправилась половина моих воинов и пара телег. Приехавшие люди измучены и сильно ослаблены. Им понадобится помощь. Все-таки не могу я понять менталитет современных людей. Во всяком случае, не могу принять для себя некоторые моменты. С одной стороны, у них присутствует авантюрное начало. Они готовы зачастую на поступки, граничащие с безумием, причем отдаются этому со всем энтузиазмом. С другой стороны, можно наблюдать безграничный фатализм. Взять хотя бы ту же ситуацию относительно людей, на которых воздействовали колдуны. Для них все закончилось, и они это полностью принимают, без сопротивления криков и возмущения. Никто ничего не требует и не ожидает. Им задали программу уйти в пустыню, и они ее выполняют. И все. Ни попыток вырваться, ни требований дать хотя бы минимум необходимого для жизни, Им вообще уже ничего не нужно, и если бы их по своей воле не подкармливали окружающие, то они бы вообще ничего не имели. Они уже мертвы, и им все равно. В моем восприятии человек должен сражаться до конца. И не важно, что ему сказали, все, отбегался. Все равно надо побарахтаться. А вдруг случится чудо? И главное, есть примеры того, что чудо случалось. Есть люди, которые выживают, проведя неделю под завалом. Есть те, кто побеждает онкологию, да и другие примеры. Да, их единицы, но они есть. Здесь же полное безразличие и смирение с судьбой. Хотя, может, и зря я так думаю. Может, они не смирились, просто устали, но лица первых подошедших к шатру людей были настолько пусты, что казалось, это бездушные куклы. На самом деле подошедшие люди не собирались останавливаться и хотели пройти мимо шатра, но я отправил воинов их завернуть, усадить на землю и покормить. Тем временем люди все подходили и подходили. Они рассыпались длинной цепочкой. Сначала шли те, кто сохранил больше сил. В основном одиночки, за ними все остальные. Семьи старались держаться вместе, но было заметно, что родители ведут себя с детьми подчеркнуто холодно, как бы стараясь не зарождать несбыточную надежду в детские души. Подъехали телеги, с них сошло с десяток человек, затем транспорт укатил обратно. Видимо, многие люди слишком ослабли. Постепенно возле шатра собрались все прибывшие на поезде. Пустые взгляды в одну точку, полное безразличие и почти гробовая тишина. Лишь редкие слова, и то в основном обращенные к детям, которые все-таки были не настолько безжизненными, как их родители. Я смотрел на этих людей и никак не мог понять, как начать с ними разговор. Точнее, я все это время рассматривал проклятия, наложенные на них, определялся с тем, что с собой люди принесли и как с этим справляться. Всего собралось около 150 человек. Я точно не считал, это можно сделать позже. Половину из них я определил как жителей одного поселения, потому что они во многом были похожи. Сходный стиль и цвета одежды, тип лиц и то, как они держатся по отношению друг к другу. Определенно, они знакомы, но главное, что их объединило, это абсолютно идентичное для всех проклятие, сделанное как будто под копирку. Знакомое плетение точно такое же было у людей Санакарта. На самом деле, гадкая штука, справляться с которой придется в несколько этапов. Работы, месяца на полтора. Сначала удалить структуру насоса, вытягивающего из ауры энергию, затем заткнуть дыры и устранить перекосы в биополе, попутно подстегнуть регенерацию, добавить силы, естественно, подлечить тело. Но все это дело уже знакомое, опыт есть, так что все пойдет по накатанной дорожке. Начало покажу, а птенцы должны подхватить.